Глава восьмая. На следующее утро, сидя в кабинете, я чувствовал себя полным идиотом. Бог мой, да из-за какой-то почти незнакомой мне девицы я едва не разрушил семейное счастье. Каким самоуверенным болваном я был, надеясь, что никто ничего не узнает. Но Билл и Анна раскусили меня сразу. Да. У меня точно крыша поехала. Пора прекращать эти дурацкие эксперименты. С этим покончено. Какая все-таки замечательная и чуткая у меня жена. Как хорошо, что она вовремя меня остановила. Если бы у нее не хватило на это смелости, наша семейная жизнь могла быть окончательно разрушена. Я поднялся, отодвинул стул и подошел к окну. Интересно. Что подумала Глория, когда я не явился навстречу? Что меня не пустила Анна, или же я сам не захотел? Но не все ли равно, что она подумала? Пусть во всем винит себя, и вообще, пусть забирает свою машину и проваливает ко всем чертям. Рабочие под руководством Берни трудились вовсю. Они уже установили дверь. Я спустился и подошел к Берни. «Кажется, вы сегодня закончите?» Берни пожал плечами. «Внутри помещения еще очень много работы», — кивнув мне, он величественно удалился. Поняв намек, я подошел к Тиму и помог ему установить магнито. А чуть позже приехал Джо и привез два больших чемодана. С ним был Луис. Войдя в свою конуру, они тут же закрылись на ключ. Я все ждал, что вот-вот появится Глория, но ее не было, и мне стало не по себе. Каждый раз, когда звонил телефон, я вскакивал и мчался к нему, но постоянно звонили совершенно посторонние люди. Берни зашел ко мне в кабинет около 17:00. — Ты не будешь против, если мы поработаем немного попозже, скажем, 10:00? — Ну, хорошо. Я закрою двери гаража, но когда вам нужно будет уйти, вы постучите, я открою. Как дела? Все в порядке. Анна встретила меня с улыбкой. И сейчас будем ужинать. Отлично. Я проголодался как черт. Пойду приму душ. Стоя под тугими струями воды, я гадал, что они могут делать за закрытой дверью. То, что эта троица не электронщики, ясно как божий день. Я уже жалел, что связался с Диксом и понимал, что здесь что-то нечисто. Мне заплатили, хорошо, но почему Дикс так стремился получить место именно в моем гараже? Он не снял пустой магазин на углу, и это доказывало, что его интересовало именно место, а не гараж. А вдруг они планируют вооруженный грабеж? Но что здесь грабить? Табачная лавка рядом практически не дает прибыли, а часовщик давно собирается закрыть магазин. И что только лезет в голову. Однако сегодня ночью стоит все же вскрыть дверь их помещений и посмотреть, что они там наворочили. За ужином Анна заявила, что хочет поехать к матери. Я вздрогнул от неожиданности. Каждый месяц она ездила к матери на день-два, и сразу же мои мысли закрутились вокруг Глории. Ничего не поделаешь, она запустила коготки в мое сердце значительно глубже, чем я ожидал. «Да-да», — сиплым голосом сказал я. «Тебе не нравится, дорогой? Если ты против, я не поеду». «Но ведь она будет ждать. Можно отправить телеграмму». Я нахмурился. «Но зачем? Ты же ведь всегда ездила». «Да, но...» Последовала неловкая пауза. Я покраснел. «Ты мне не доверяешь?» «Ну что ты, но пойми...» «Этого никогда не повторится, поверь». «Хорошо. Ты пойдешь в клуб с Биллом?» Когда Анна уезжала, мы с Биллом обычно отправлялись в клуб, поиграть в бильярд и выпить вина. Это позволяло мне вновь встретиться с ребятами, с которыми я вместе воевал. Я всегда с нетерпением ожидал этого вечера, однако сейчас мне было не до клуба. Но Анне я сказал, что пойду, как обычно, с Биллом в клуб. Я скажу Биллу. Я не видел его с субботы. Вы что, поссорились? С чего ты взяла? Он приходил в понедельник. Я, конечно, видел Билла возле почты, но он больше не заходил в гараж. Я был зол на него и все же хотел помириться. Около 10 Берни крикнул, что они уходят. Я вышел закрыть за ними дверь. Луис уже сидел за рулем. «До завтра!» — буркнул Берни, и они укатили. Я подошел к закрытой двери и рассмотрел замок. Открыть его будет несложно. Я подошел к верстаку, чтобы взять необходимые инструменты, как вдруг услышал за дверью слабый шорох. Я насторожился. В гараже был полумрак. Я на цыпочках подошел к двери и прислушался. И вдруг я вспомнил, что не видел, как уезжал Джо. Уехал ли он раньше или прячется за закрытой дверью? Приложив ухо к панели, я услышал слабый скрип. Внутри явно кто-то был. Я постучал. «Эй, там есть кто-нибудь?» Скрип моментально прекратился. Я снова постучал. Теперь я был уверен, что там сидит Джо и старается не сопеть носом. Пожав плечами, я положил инструменты обратно и, выключив свет, в гараже поднялся по лестнице. Анна была в ванной. «Они уехали, дорогой?» «Да, я все запер. Кажется, намечается дождь». Я ничего не сказал Анне о своем открытии, так как Анна продолжала купаться, я вновь спустился в гараж. Очевидно, Джо сидел внутри и курил. Я явственно ощущал запах сигаретного дыма. Но зачем он спрятался? Неужели они опасаются, что я могу забраться туда? Ничего не оставалось, как вернуться к себе. Лежа рядом с Анной, я смотрел в потолок. Дождь барабанил по мостовой. Завтра вечером я буду один. Я подумал о Глории, представив, как раздеваю ее, ласкаю грудь. Но вдруг Глория вообще не захочет со мной разговаривать? Ведь я поступил с ней по-свински. И все же стоит позвонить ей завтра и попытаться объясниться. Скажу, что Анна обо всем догадалась, я не мог прийти на свидание. Это будет просто вежливый звонок. И я спокойно заснул. Должно быть, я проспал часов 5 или 6, так как, когда открыл глаза, уже светало. Снаружи доносился шум двигателя машины. Я соскользнул с постели и подошел к окну. На противоположной стороне улицы стоял крытый фургон. Рядом с ним находились двое мужчин и Билл. Пожав им руки, он сделал пометку на листке бумаги, предварительно глянув на часы. Парочка села в фургон и укатила. Я тоже машинально посмотрел на часы. Была 3:30 утра. Сонная Анна подняла голову. — В чем дело? — Спи. Я услышал шум двигателя и подумал, что приехала машина, а это лишь почтовый фургон. Я вновь забрался под одеяло. И уже проваливаясь в сон, вдруг вспомнил радостный голос Билла. — Ты не поверишь? Но иногда мы перевозим ценности, и ваш покорный слуга будет сидеть рядом с водителем и следить за тем, чтобы у плохих мальчиков не возникало соблазна завладеть ими. И потом, прежде чем мы с ним подрались, он сказал: «Пока у нас нет ничего ценного, но на следующей неделе мы ожидаем очень важный груз, но об этом молчок». Сна как не бывало. А вдруг именно за этим грузом и охотится Дикс? Тогда все понятно. Мой гараж расположен как раз напротив почты. Джо сидит в гараже, чтобы узнать график отправления почтовых фургонов. Я вспомнил, что Дикс особенно настаивал, чтобы в помещении было окно, выходящее на улицу. Неужели я разгадал их замыслы? Тогда над Биллом нависла серьезная опасность. ведь он не останется в стороне и обязательно ввяжется в драку. Я тоже буду замешан в этом, так как полиция моментально узнает, что мне платили 60 фунтов за месяц за помещение, стоящее втрое дешевле. В довершении всего, полиция вообще может посчитать, что я замешан в ограблении. А вдруг Глория тоже в этой банде? Да вряд ли. Вероятно, она просто знакома с Диксом. Мне стало приятно от мысли, что я вскоре увижу ее. Только без глупостей. Поговорю с ней о Диксе и уйду, мило попрощавшись. А Анне пока ничего не стоит говорить. Лучше это сделать после того, как я проверю свое подозрение.